занять ваши места, и мы с вами пойдем немножко в слово сейчас. Сегодня прекрасный день. И вы знаете, Господь вчера очень интересные моменты ко мне проговорил. Вы знаете, обычно на эти дни все готовят какую-то пасхальную проповедь, знаете, что-нибудь такое пасхальное, потому что есть люди, которые только на Пасху приходят в церковь, и, как, знаете, как одному говорят, говорит, что ты в церковь не ходишь? Говорит, так я как приду, говорит, у вас все, Христос воскрес, Христос воскрес. Потому что раз в год ходим, понимаешь, поэтому постоянно и Христос. И знаете, и пастора, они ищут, знаете, такую возможность засвидетельствовать, чтобы кто-то покаялся. Знаете, вот я не упущу, вот гости есть, давайте быстренько что-нибудь такое состряпаем пасхальное. И знаете, я говорю, Дух Святой, что ты хочешь говорить? Дух Святой мне говорит, я в курсе, что Христос воскрес. Говорит, будешь говорить то, что я тебе скажу. Поэтому Господь в курсе, все нормально. Самое главное, чтобы мы с вами понимали, в чем дело. И знаете, я вчера сел, и Господь просто начал мне говорить моему сердцу. Некоторые моменты, о которых я сегодня хотел поговорить, тему я назвал «Убери свои руки». Очень интересная тема. Я думаю, вам понравится. Может, некоторые вас руки поубирают. От чего я сейчас скажу? Убери свои руки. Вы знаете, мы все мы здесь, даже вот в этой церкви, за церковью, в других церквах, может быть, люди... которые мечтают достичь в своей жизни чего-то. Разницы нет, чего ты хочешь достичь. Самое главное, что у каждого живущего на этой земле есть какая-то мечта. Даже если это простая мечта. Жениться, выйти замуж. Я понимаю, что это очень простая мечта, и это как бы только начало нашей жизни. И это хорошая мечта. И ее нужно принимать обязательно с Богом. Amen? Обязательно нужно войти в эту мечту с Богом. Иначе некоторые без Бога входят в мечту, знаете, в свою. Выбирают человека, которого им хочется. Ну, я сегодня не буду трогать тему семья. Ну, потом оттуда начинаются все-все проблемы. И оттуда вытекают все-все наши ужасы. Окей? И поэтому, что бы в твоей жизни не было, открыть бизнес, зарабатывать хорошие деньги, суппортировать служение, давать в церковь, там, десятую часть, и так далее. Какая бы твоя мечта ни была, самое главное, мы хотим, чтобы она состоялась. И вы знаете, может быть, сегодня будет какой-то маленький ключик к твоему сердцу, чтобы ты понял, может быть, есть еще момент в твоей жизни, почему эта вещь не приходит. Почему не приходит то, что я хочу? Ведь, Господь, у меня же искренние мотивы. Ведь ты проверяешь себя и говоришь, Господь, я честен перед тобой. И я действительно хочу состояться. Я не ищу выгоды. Ты проверяешь себя. И ты не находишь в себе какой-то корысти или жажды засветиться, или какой-то вещи, которая, чтобы выдвинула тебя выше всех. Ты не ищешь этого, и ты начинаешь просто вникать в себя, и ты думаешь, Господь, может быть, действительно, объясни мне, что в моей жизни еще не достает, еще мешает мне? Что в моей жизни еще существует? Какое препятствие есть еще? Может быть, это будет сегодня ответ именно на твой вопрос Богу. Почему ты еще не можешь войти в свое призвание, в свою мечту, в то, что Господь хочет тебе дать? Вы знаете, я видел людей, которые очень долго не могли выйти замуж. Это к одной девушке относится. И вы знаете, сколько было парней, и парни были прекрасные. Она сидела и ждала. Уже 25 лет, уже 27 лет, уже 28 лет. И она просто уже начала действительно говорить, Господь, ну какой смысл? Я понимаю, что это даже по-американски уже как бы время выходит. Знаете, по-русски время твое закончилось в 18. И всем, кому 19, в глубокой депрессии сидят, и их уже называют старыми девами. Окей? По-американски уже к тридцатнику, когда подкатывают, уже женщина как бы должна состояться уже в своем разуме, мышлении, понятиях, то, что она хочет. Она говорит, Господь, какой смысл, почему? И нет никого. Но вы знаете, пришел момент, когда эта девушка действительно получила. И то, что она получила, действительно от Бога. Вы понимаете, иногда нам кажется, что Господь время выходит. Мое время выходит. Я больше не могу ждать. Иисус, я больше ждать не могу. И ты идешь и наказываешь сам себя. Я больше не могу, Господь. Все, это все, Господь, все. Ты идешь, делаешь что угодно, открываешь, женишься, замуж выходишь, дом покупаешь, бизнес открываешь. Что угодно. И это не твое время. Да, Бог хочет, чтобы ты это сделал. Да, Бог хочет, чтобы ты достиг этого в своей жизни. Но есть вещи, как это еще не твое время. Не твое время. Но мы так хотим запустить наши ручонки. Как же это Господь без нас справится, а? Ну, Он не понимает, что я хочу. Я-то знаю, что я хочу. Вот я так подумал, она должна быть такая. У нее должно быть все такое и вот раз такое. И вот я точно знаю, какие у нее должны быть губы, глаза, цвет волос. И знаете, и мы сидим в своей голове, монстра собираем. Монстр состоит так. Груди Наташины, ноги Светыны, прическа Татьянина, а ум Светланин. И вот мы сидим и создаем монстра. А ты вообще знаешь, вообще, что ты хочешь? Ты сам не знаешь, что ты хочешь. Мы иногда думаем, что мы справимся с нашими желаниями. Мы знаем точно, что нам надо. Адамушка тоже знал, что ему надо. Давайте прочитаем. На этом месте и будет базироваться наша с вами сегодняшняя тема. Бытие, 2 глава, с 19 стиха. Бытие, 2 глава, с 19 стиха. Смотрите, как у нас происходила история с нашим папой. Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника. Пришла нужда, не нашлось помощника. Ходишь ты, бродишь по жизни. Уже все, что мог назвать, назвал. Все, что мог сделать, сделал. И помощника в твоей жизни нет. Вот здесь, родные мои, вот здесь, вот в этом, вот в этих стихах, которые я еще буду читать ниже, кроется вообще весь твой успех. Весь твой успех. Смотрите дальше. Не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и он уснул, и взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться мне женою, ибо взята от мужа. В оригинале звучит «взята из мужа». О, интересное место. Вы знаете, объясните мне один принцип такой маленький. У кого появилась мечта или нужда? У Адама. Амин? Смотрите, что получается дальше. Адам, имеющий желание и мечту, сам не знает толком, что он хочет. Он не знает, что ему нужно. Он просто заимел голод. Я уверен, что здесь много не описывается. Я уверен, что этот голод увидел Бог. Он знал его сердце, и он знал, что именно ему нужно. Он знал, что ему именно нужно помощницу. Смотрите, что получается. Я вам уже говорил на одном энкаунтере, по-моему, каком-то семейном, или я не помню. Я уже говорил, я просто сел один раз, ну, я смотрел на свою жену и просто, знаете, вникал. Просто думаю, интересно, он мне дал ее как помощницу, так? Так. Она от Бога, точно от Бога, знаю, 12 лет уже прожили, доказано уже временем, от Бога. Все, проверено уже, все. Уже и покусались, и помирились, и еще раз покусались, помирились. Потом уже полностью помирились, и аллилуйя. То есть как бы все от Бога. Хорошо. От Бога. Тогда в чем она мне как бы помогает? Окей. Зарабатываю деньги я. Покупаю машины я. Чиню машины все я. Масло меняю я. Покупаю дом я. Все делаю. И как бы, ну, я вам честно говорю, я так думаю, я не нашел ни одной сферы, в которой бы я сам не справился. Я хочу вам объяснить сейчас. Ну. Вы меня именно правильно поняли. Кто-то очень-очень там остроумный сидит и забежал чуть-чуть вперед моей проповеди. Я вам честно говорю, мужики могут сами справиться со всем. И все мужики сказали, все брехуны, молчите. Я знаю, что вы можете со всем справиться. Я знаю. Ой. Ну, родные мои, когда я нашел... Я думаю так, что я не могу в магазин съездить скупиться. Ты что, не можешь в магазин съездить? Тебе помощница надо? Можешь. Ты что, не можешь себе яичницу сделать? Можешь. Дом попылесосить не сможешь? Сможешь. Так чем она тебе помогает? Ладно, не буду говорить. Она, знаете, и то же самое мужчина заполняет ту же самую сферу у женщины. Мы заполняем у друг друга сферу души. Я не говорю сейчас именно о сексе. Секс – это уже последствия твоих душевных отношений, дружбы и любви. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, как бы, почему Адам захотел что-то? Он мог и с обезьянками поиграться. Не, я имею в виду поиграться, просто поиграться. Я знаю, что вы попривыкали уже тут слушать всякое. Я вам просто, понимаете, со слонятами побегать, с оленями где-то поноситься по горам, там, знаете, с горными козликами попрыгать. То есть как бы у него не было никакой нужды, ему не нужно было ничего. Но ему не нашлось того, кто сможет выслушать его. Кого он сможет полюбить? Он не мог полюбить слона. Не мог. Пробовал? Я уверен, пробовал, не получилось. Поэтому он к Богу и пришел. И Господь, сори. Все варианты исчерпаны. Нужна твоя помощь, только твоя. И самое интересное, что Бог-то точно знает. Бог точно знает, что тебе надо. Вы понимаете, Адам, он не представлял. Он говорил что-то, какая-то не сформированная мечта была из его уст, может быть, помощница. Все, что он мог изобразить из себя, дать ему помощница. То есть ему нужно было кто-то, с кем он сможет общаться. Господь – это хорошо, это общение Духа. И никто у нас с вами не заменит Бога, ни моя жена мне не заменит Бога, и я ей не заменю Бога. Поэтому номер один в моей жизни – это мой Господь. Но опять же, это сфера духа. Бог не может прийти и поцеловать меня в щечку. Не может. Ну, у некоторых приходил, но я бы с ними поговорил бы. Я не знаю. Это духовное общение. Бог ничего не говорит о плоти. Я понимаю, когда мы придем туда на небо, может, и обнимем Иисуса, но Он не может сейчас с каждым из вас постоянно быть до вас дома, пить с вами чай, с вами постоянно быть и, знаете, общаться, обниматься, рассказывать ему что-то. То есть, сфера души должна быть заполнена кем-то. Я вам скажу, что те люди, которые не нашли в своей жизни партнера, или, слушайте внимательно, нашли неправильного партнера, они будут поражены во всех трех сферах. Потому что это настолько важная часть, именно сфера души. Потому что наша душа – это сфера эмоций. Наша душа – это сфера чувств, это сфера ощущений. И когда твои чувства, ощущения, эмоции уничтожены тем человеком, который Бог не давал тебе, все в твоей жизни никогда не будет ладиться. Я вижу людей, я знаю людей, которые много раз пытались войти в служение, и их назад стаскивала эта маленькая проблемка. Вы слышите меня? Кажется, Бог, Дух, я могу все с Ним. Но если не восполнена вот эта сфера, тебя дьявол засадит туда крючок и стащит тебя на полный ноль. То же самое с Адамом было. Он не мог продолжать дальше. Он пришел и в тупик, и остановился, и сказал, я больше не могу. Не могу. Сделай что-то с моей жизнью, Господь. Я больше не могу так жить. Я знаю, когда Бог отвечает. И когда Бог дает тебе что-то, значит, это точно тебе нужно. И без этого ты не сможешь жить. И вы знаете... Смотрите, еще один момент. Еще раз прочитаю. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, только когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку». Серьезнейший принцип здесь работает. Вы знаете, что в моей жизни, почему я взял эту тему, и я сегодня хочу немножко вам ее раскрыть. Меня практически Бог, знаете, что есть вообще, я хочу вам объяснить, что здесь, чего здесь, что это за прообраз? Что это за прообраз? Усыпление Адама и вывод из него невесты, это прообраз Христа, что он должен умереть, и только когда он умрет, может родиться его жена, то есть церковь Христа. Вы слышите меня? Я просто хочу вам объяснить маленькую параллель, чтобы мы с вами двигались дальше и не останавливались. Это прообраз, то есть все, что Бог делал в Адаме. Почему написано «Адам первый был перстный», и потом «Адам был небесный». То есть как бы все прообразы, они всегда сходятся. Я тебе сразу скажу, это не только прообраз Христа и Адама, это также должен быть твой прообраз. Это должен быть твой прообраз один в один. Христос должен был умереть, и только последствием его смерти могла родиться только невеста. Та, которая будет действительно его невестой, взятая из него, вытекла кровь и вода. Я не хочу сейчас вдаваться в эти подробности, это другая тема. Вытекла кровь и вода, вытекла невеста, родилось что-то. Только после его смерти могло родиться что-то, что действительно дьявол не сможет поразить. Не сможет покорить, не сможет задавить. Сатана уникально работает в этой сфере. Я хочу вам сказать один интересный момент. Все ответы на все твои вопросы, слушайте меня очень внимательно, находятся внутри тебя. Очень интересное откровение, да? Воу. Но, запомни одно, но, без Бога ты их никогда оттуда не достанешь. Иногда мы чувствуем, смотрите, почему проблема у Авраама началась. Я не говорю сейчас для легкой публики, я говорю для думающей публики. Почему у Авраама начались проблемы? Потому что Исаак был еще в недрах его. И он не захотел уснуть, то есть умереть для себя. Авраам не захотел дать место Богу и вывести из его недра именно Исаака. И он сказал, я могу не спать, не засыпать, я говорю духовным сейчас языком, я могу не умирать для себя и вывести мою мечту. И он вывел свою мечту, Авраам вывел свою мечту, которая называется Измаил. Знаете такую мечту? И эта мечта до сих пор охотится и атакует его настоящую мечту от Бога. Родные мои, я хочу дать вам понять, что не делай преждевременных движений. Не делай того, что все мое время вышло, будь не будь, родной мой. Я лучше один останусь, чем женюсь на ком-то, кто будет уродовать мое будущее и калечить мое призвание. Мое время, мои биологические часики, тик-так, тик-так. А мужикам что? Мужики расслабляются себе, он может когда угодно жениться. Ему нормально все. Выбор большой. Чем дальше, тем больше. Это знаете, как у дилера машины продаются? Sale, one day only. Берите все, больше такого не будет. Я сижу так думаю, да что за чушь? Говорю, ровно через полгода эти же машины будут спускаться за полцены, и новая модель будет опять one day only sale. То есть как бы, чем дальше, тем моделей больше, ну, фигурально выражаясь. Есть модели молодые, есть модели постарше. То есть как бы мужик в этой сфере не напрягается. Ну, женщина, вы понимаете, что морщинка появилась? Все. Мужика морщинка. Да слава богу, что он побрился. Он не видит морщинки. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что тикают часики. И мы начинаем делать поступки. Мое время выходит. Или мама сказала мне, что я буду пастором. Или мне пророчица сказала, что я буду в 25 лет пастором. Уже 24 с половиной. Я еще не пастор. Уже 25 стукнуло. Я еще не пастор. Слушай, надо Богу помочь. Объявление в перспективу. Открываю новую церковь. А тебе Бог говорил ее открывать? А? Знаете, они их как открывают, так и закрывают. Я такую тоже один раз открыл. Ой, в 97-м году. 10 лет назад. Вау, время летит. И вы знаете, она бедная прошкандыбала еле-еле год. Второй год это была уже реанимация. То есть все было, капельницы подключены. Все приведено в действие. И мы лежали, мы ничего не захватывали. Мы просто каждое воскресенье приходили, и нам давали буст. Я еще живой. Понимаете, каждое воскресенье нас реанимировали. И сколько таких церквей вокруг, которые ты приходишь? Реанимация! Сидят 15 бойцов и идут на смертный бой. Как матросов на дзот. Погибший смертью храбрых. И сколько таких вещей, которые мы с вами открываем. Я знаю, о чем я говорю. Я уже открыл и сам ее закрыл. Тот сказал, я понял, что я не могу не спать и открыть. Ты должен быть лунатиком. Знаете почему? Потому что лунатик, он спит. Но он ходит, двигается, он все делает. Он может даже по тоненькому перилу пройти и не упасть. Как только откроются глаза, я вам серьезно скажу, родные мои, мы с вами сможем существовать только тогда, когда мы будем сораспяты со Христом. Мы не сможем ничего сами делать, потому что наша плоть сама по себе не предназначена жить сама, творить сама. Ну, мы творим сами, чудеса творим. Потом пол жизни разбираемся, что мы натворили. Сидим, говорим, фотоальбом смотрим, говорим, воу. Я серьезно, хочешь заглянуть в свою историю? Открой свои фотоальбомы. Все. И повспоминай, где тебя носило. И ты сразу увидишь, даже по своему лицу, где ты с Богом, а где ты без Бога. По твоему лицу прям видно. И когда пришло время, он усыпил меня. И потом только, я даже не знал. То, что я сейчас делаю, то, что я вижу, Бог сейчас начинает разворачивать. И те вещи, которые я только начинаю видеть. Поверьте, мы с вами, это хорошее начало, мы с вами пойдем намного дальше. Мы не остановимся на достигнутом. Никогда. Мы не гастоном. Вы что, это все, что ли? Забери меня, Христос, прямо сейчас. Ну, как бы, зачем? Все уже достигнуто. Я поставлю другого пастора и на небо пойду. Зачем потеть? Если уже работать, то работать. И когда он усыпил меня, он нас обоих усыпил, меня и ее, я брыкался. Снотворное не хотел принимать. Много лет Господь говорит, ну, я же сыночек. Ну, усни. Ну, пожалуйста, ну, доверь мне свою жизнь. Доверь мне свою жизнь на один час. Доверь мне свою жизнь совсем на чуть-чуть. И ты увидишь, что я выведу из тебя. Родные мои, то, что, о чем ты мечтаешь, туда, куда ты движешься и думаешь, что кто-то тебе поможет, это ложь. Твоя мечта и не была бы мечтой, если бы она не находилась внутри тебя. Потому что эта мечта идет из тебя. Она тебе говорит, что ты станешь служителем. Она тебе скажет, что ты станешь миллионером. Эта мечта скажет тебе, что ты будешь огромным миссионером или евангелистом, или кем бы то ни было. Оно не от людей тебе говорит. Если это от Бога, оно говорит изнутри тебя. Церковь, вы слышите меня? И поэтому, кто бы ни плевал, что бы тебе ни говорил, оно выйдет из тебя без всякой помощи окружающих. И не надейся на поддержку со стороны. Потому что все, смотрящие на тебя, скажут, кто ты? Вась, ты слишком много на себя берешь. А я не могу на себя мало брать. Оно вот здесь живет и говорит, кто я в его глазах. Когда ты действительно закрываешься в тайную комнату, может быть, ты еще не такой, как должен быть, но кто-то в тайной комнате, которого зовут Дух Святой, начинает говорить тебе изнутри. Начинает тебе говорить те слова, которые никто не может слышать, только ты. Начинает говорить тебе то, для чего ты на этой земле создан. Вот некоторые люди говорят, я не знаю для чего, а ты когда-нибудь закрывал свой рот, открывал свои уши, и проводил ли ты время с Богом до тех пор, пока он тебе скажет, кто ты? Потому что твоя мечта, то, кто есть ты, тебе не нужно приобретать какие-то знания, ехать куда-то, лететь куда-то, выучиться на пастора и потом стать пастором. Если ты действительно имеешь это призвание, оно заложено настолько глубоко внутри тебя, что только Бог его может вывести, и когда Он выведет, никто не сможет. Люди будут смотреть и говорить, откуда, где, в какой библейской школе это можно в небесной. Аминь. В небесной школе можно выучить. И мы думаем. Сатана уникально работает в этой сфере. Ох, уникально. Он-то, тварь, знает, что все находится внутри тебя. Просто нужна правильная атмосфера, чтобы вывести из тебя этот плод наружу. Чего вы на меня так смотрите? Вы что, не верите, что ли? Смотрите, читаю, серьезно. Если не врубаетесь, сейчас врубитесь. Смотрите. Бытие, 1 глава, 11 стих. Слушайте внимательно. Бытие, 1 глава, 11 стих. Смотрите, как Бог создавал даже каждое яблочко, каждую грушу, каждый помидор, что угодно. Смотрите, что происходило с этими плодами. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя. Запомните, траву, что? Сеющую семя. Значит, в траве что есть? Семя. О, читаем дальше. Траву, сеющую семя. Дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его. Так как мужик не может родить, так как женщина не может забеременеть без мужчины, так и ты не можешь вывести то наружу, что находится внутри тебя. сам по себе, или это будет духовный онанизм. А? Ага. Вот Авраам, знаете, как родился Измаил? Вот так и родился. Это называется духовным онанизмом. Занялся Авраам. Родил Исаак, а потом Господь говорит, зачем? Я ж тебе сказал, будет твое собственное. Да, Измаил родил, да. Он говорит, я тебе же сказал, что у тебя будет Исаак. У тебя будет Исаак. Зачем ты раньше времени лезешь? Зачем? Ну, Господь, мне уже 90 лет. Сара уже тоже, все, аминь. Господь, ну ты понимаешь, женщина понятна, ну ты глянь. Все. Все уже по-женски закончила, все уже, все. У меня по-мужски все, аминь. То есть как бы, Господь, о чем ты можешь говорить? Но пока ты живешь, дышишь и ходишь по этой земле, мечта совершится. Только ты должен дать ему ее совершить. Не примешивай себя постоянно в Божью мечту. Не примешивай свои слова. Не подкручивай то, что тебе нравится. Усни! Тема называется «Убери свои руки». Убери. Потому что он единственный знает, во-первых, что он создаст. Я вам серьезно говорю, я не понимаю, я даже не могу представить. Я понимаю, что у мужиков челюсти отвисают, когда красивые женщины идут. И все мужики сказали, вот брехуны, а? Я не понял, где я вообще нахожусь? Я понимаю, что ты отворачиваешь взгляд, говоришь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Но все равно... Что-то, понимаешь, у мужика, я не знаю, когда что-то идет некрасивое, я никого не хочу тронуть, почему-то радар не срабатывает. Ну ты даже можешь не думать, читать книжку, сидеть прогуливать собачку, и где-то там, за милю, что-то идет. О, воу, Иисус, аллилуйя. Слушайте, родные мои, вы попали там, туда, где говорят правду. Хотите слышать вранье? Есть места. Мужики, мужики. К чему я это все веду? Мы до вас доберемся потом. К чему я это все говорю? Я говорю это к тому, что Господь... Смотрите, когда иногда ты смотришь и думаешь, ничего себе создание. Аллилуйя. Ну аллилуйя, а? Понимаете? Можете себе представить, как выглядела Ева? Мама всех самых красивых женщин. Знаете, это уже Евина ДНК разделилась и распространилась на всю землю. И ты смотришь, красавица там, красавица здесь. Такие девушки прекрасные, которых Бог создает. Но можете представить, что это все было собрано в одной Еве? Что это было вообще? Серьезно, я хочу на небе глянуть. Хочу познакомиться, серьезно, думаю, вау. Но Адам тоже был, я представляю, какой Адам был красивый. То есть Бог не творит уродства, Бог не творит какой-то нечисти. Бог творит совершенное внутри. Бог творит что-то особое совершенное. И когда Адам открыл глаза, я уверен, даже не попадая на небо, не говоря с Адамом, я уверен, что то, что он мечтал, даже не сходится с тем, что Бог ему дал. Вы все за мной? Я вам серьезно говорю, иногда мы думаем, ты должен забыть о том, что хочешь ты. О том, что самое прекрасное ты придумал для себя, это вообще ноль по сравнению с тем, что находится внутри тебя и что через послушание Богу будет выведено из тебя. Воздайте ему славу. Аллилуйя. Ой, сатана трудится в этой сфере, он-то знает, что семя внутри тебя. Он-то знает, что Бог творит плод, в котором семя его на земле, семя его внутри его. Каждое яблочко, рождаясь, имеет внутри себя семечки. Ты съел яблочко, посеял семечки, выросли опять 5 яблонь, и опять процесс начинается заново. Бог не творит что-то несовершенное и нуждающееся в чем-то. Бог сотворил тебя совершенным. Бог сотворил тебя совершенным. То есть мужчине не нужно ничего, чтобы удовлетворить женщину экстра. У него уже соответствующие члены на его теле, соответствующие слова, романтика. Если она у тебя есть, аллилуйя, если нет, курсы надо пройти. Потому что женщины ушами любят. И у мужика уже все есть, чтобы привлечь женщину. Чтобы сделать ей предложение. Ласково сказать: здравствуй, дорогая. Пригласить ее куда-то, и она... У нее все внутри начинает колики, колики. И она... он, наверное, мой. У мужика уже все есть. Ему не надо ничего придумывать. Не надо шляпу вешать: я тебя люблю. Не надо футболку какую-то вешать с надписями. Все находится в мужчине, то, что нужно женщине. И все находится в женщине, что нужно мужчине. И никто не заменит тебе женщину, мужчина. Вот почему гомосексуальные браки – это ужас. Потому что невозможно мужик удовлетворить мужика. Он может удовлетворить его, может быть, на короткое время, в каком-то ужасном совокуплении. Понимаете? И потом, его душу не может удовлетворить, потому что у мужика нет тех струн, на которых он может играть и действительно взять этого мужчину. Только у женщины есть все. Ей не нужно напрягаться, она имеет это внутри. Почему некоторые женщины черствые? Разрушенные, разбитые, злые, потому что Бог тебя такой не создавал. Это произошло в процессе грехопадения. То же самое мужчины. Почему они такие злые, развратные, ужасные люди на земле, да? Множество из мужчин, я не скажу, что все, много мужчин. Почему? Потому что это процесс грехопадения. Бог не создавал мужчину таким. Когда он создал мужчину и женщину в совершенстве, они настолько друг друга дополняли и настолько делали комплит, одно целое. Настолько это было одно целое, что ничто не смогло разлучить их вдвоем. Даже грех, даже изгнание из рая не смогло разлучить Адама с Евой. Грех разделил Адама с Богом и Еву с Богом, но грех не разделил их. Адам бы вообще мог сказать: Господь, а я не хочу это, сделай мне еще одну. Ну, серьезно, слушай, ну, это, знаете, как модель испорченная была. Знаете, как ты создал что-то, брак, и ты говоришь, ты заполняешь купончик, отсылаешь назад к этому manufacturer, знаете, тут изготовитель. О. И ты положил бандерольку, запечатал, сказал: malfunctioning, неработающая модель, Господь, проблемы имеются, глюки. Знаете, говорят, глюки. Слушает что-то не то. Со мной как-то странно разговаривать стало. Какой-то матриархат просвечивать стал. Господь, не понимает, что-то не то. А мне это, пожалуйста, это, как оно называется там, return. Exchange, yeah. Exchange for the better model. Окей? И он попросил сделать exchange для лучшей модели, чтобы, ну, как бы, чтобы проблемы не было. Нет. Они настолько стали одним целым, потому что Ева была из ребра. Она была извлечена изнутри Адама. И что дьявол делает? Он знает. Ты, может быть, не знаешь, что семя твое, плотское семя, находится в мужчине, и посредством совокупления с женщиной получается ребеночек. И дьявол знает, что внутри тебя находится мечта. Ты, когда Бог совокупляется с тобой духовно, мы все с вами становимся беременными. Я беременный ходил. Некоторые сейчас из вас беременные ходят. Мужик, ты женщина. Разницы нет. Если Бог проговорит тебе, я не говорю сейчас о плотском совокуплении. Я говорю о том, что когда Бог скажет тебе, когда Бог скажет, что да, у тебя есть чрево, как у женщины есть чрево, которое без семени мужа не может оплодотворить ничего и взрастить ничего не может. Так и мы с вами, все живущие на земле, рожденные свыше от Бога, мы все имеем чрево. Мы все имеем способность родить. Все уже находится в нас. Но только посредством совокупления с Ним эта мечта может выйти из тебя. Она никогда не выйдет из тебя, если ты сам захочешь сделать это. Если ты хочешь, чтобы кто-то помог тебе, никогда это не работало и работать не будет. И что дьявол делает? Он подсылает, знаете что, в твою жизнь. И это было у каждого, и есть, и будет. А если не было, то приготовьтесь. Разочарование. Знаете, что такое разочарование? Объясняю. Кто-то приходит в твою жизнь, кто бы то ни было. И ты начинаешь сам себе говорить. После разговора с этим человеком ты начинаешь сам себе говорить. Никуда я не поеду. Ничего я не хочу. Я больше не состоюсь. И этот человек, он как будто добрый, он сидит, говорит тебе вещи, но он абортирует твою мечту. Вы слышите меня, церковь? Он делает аборт, потому что он говорит тебе, что ты не способен или не способна этого достичь и войти в это. Приходит разочарование, кто бы это ни был, мама, папа, баба, деда, детки, кто угодно. Дьявол может подойти через что угодно, через кого угодно. Его цель одна единственная – не дать тебе, чтобы твоя мечта родилась на свет. Потому что если она родится, сатана знает, ее невозможно остановить. Он знает, что если мы все войдем в свое призвание, хана дьяволу настанет. Хотя бы в этом штате. О, родные мои, вот почему вы должны закрыть свои уши. У меня тема есть там, возьмете, если кто не слышал. «Стань слепым и глухим». Тоже интересная тема. Думаю, мэн, тут исцеляют, а тут глаза выколот. На-на-на-на-на, я говорю о духовных глазах и о духовных ушах. Закрой. В то время, когда Петр подошел к Иисусу и так мягенько хотел сделать аборт призванию Иисуса Христа, он сказал ему: «Отойди от меня, сатана». Отойди от меня, ибо ты, что там написано? Соблазн мне, потому что ты помышляешь о земном, а не о вечном. То есть, есть земное, есть вечное. И Бог призвал сюда, как Павла, как Петра, как Иисуса, который пришел во плоти, чтобы его мечта, мечта Иисуса родилась. И были люди, которые были в собственной его команде, которые не зная, они не были плохими, они просто не зная, дьявол подошел к ним и попытался остановить Иисуса. Попытался остановить его. Но Иисуса невозможно остановить. Но нас с вами, родные мои, очень возможно остановить, если мы с вами не будем знать, как нам жить. И вот я тебе говорю, иногда ты развешиваешь уши и приходишь на эти, приходишь в этот синедрион, который называется твоя день рождения у родственников или свадьба. А по натуре они просто тебя приглашают, чтобы посадить тебя за стол и съесть тебя. И спеть песенку «Остались рожки да ножки». И ты идешь домой после очередного дня рождения. Не пойду я в церковь. Ничего я не хочу. Ведение. Какое ведение? Г-12? А? Ничего не хочу. Все надоело. Потом тебя встречают твои же братья. Как свадьба? Не спрашивай. Аборт сделали уже. За один час. Уже положили на стол, дали наркоз и аллилуйя. И ты уже идешь, нет ни мечты, нет ничего, убитый, подавленный. Это работа дьявола, чтобы ты никогда не состоялся. О! Но мы, нам небезызвестны его дела, амин. Поэтому мы здесь и говорим об этом. Чтобы вы, пришедшие домой, знали, как разделываться со всем, что приходит против вас и желает остановить вас. Кому вообще какое дело, что я хочу на этой земле достичь? Но нет, кому-то всегда будет дело, что ты хочешь на этой земле достичь. Ну не было в брата Васи год. Как только я прошел энкаунтер, пришел брат Вася и двух братьев с собой прихватил на чай. Знаю я этот чай. Сидел на парочку таких чаев. Там тебя конкретно и принципиально убеждают. Ты идешь в ад. А куда я до этого шел? Что, два ада? Я не понял. Куда? А? В ад? Так я вчера в ад шел. Не понял, ну обителей много. У дьявола тоже обителей много, что ли? Не-не-не. Брехло. Я не иду в ад. Я иду к Иисусу. И с собой еще кого-то прихвачу. Не веришь? Наблюдай за мной. Он знает. И эти люди будут разочаровывать тебя. Будут останавливать тебя. Будут делать все возможное, чтобы ты не состоялся. Смотрите. У Анны, помните, Анна такая, прекрасная женщина, я не люблю проповедовать, мощный дух, сильное призвание. У нее была Фенана, помните, да? Анна, у которой была мечта и было чрево, которое должно было родить, но она еще не полностью умерла. И Бог ждал, когда этот человек сдастся полностью и отдаст всю свою жизнь Богу и скажет: «Весь мой плод, все, что я имею, я отдам тебе». И только когда Анна сдалась полностью, у нее родился ребенок. Но до этого у нее была Фенана. У вас у всех будут Фенаны или Фенанята, которые будут вас доставать. И они будут говорить: ну что, бесплодная, да? И написано, та ее огорчала постоянно, а та плакала и не ела. Плакала и кушать даже не хотела. То есть как бы написано, что она разочаровывала ее. Люди будут в жизни, которые будут разочаровывать тебя. Они будут поставлены именно дьяволом в твою жизнь, абортировать твое призвание. Потому что дьявол знает, что им он уже не дал состояться. И теперь через них он хочет не дать и тебе состояться. Родные мои, пожалуйста, принимайте в свои уши только то, что будет менять вас, будет зажигать вас, будет поднимать вас, а не будет давить, опускать и уничтожать то, что Бог посеял в вас. Первая реакция, когда вы приходите и чувствуете давление, депрессию, вы чувствуете тяжесть в этом месте. Поздравьте с днем рождения и скажите: у меня дела. Фу. Уходи оттуда, потому что написано, как Давид писал, да, что я не нахожусь среди развратного общества. Говорит, я не сижу среди развратного общества, чтобы оно потом не захватило его. И ты начинаешь сидеть. И знаешь, что получается? Их дух начинает давить тебя. Начинает делать аборт твоей мечте. И послушав их, ты скажешь: я не хочу. Зачем так много работать? Они тебе еще примеры приведут, как тот сдох, и тот сдох, и ты тоже сдохнешь. То есть тебе хорошее, светлое будущее пообещают. То есть как бы я знаю, о чем я говорю. Если ты еще не встречался с такими людьми, значит, ты еще не становился на тот путь, на который Бог тебя ставит. Если встречался, значит, становился. Помните Иосифа? У него были братья, которые смеялись с ним и говорили: сновидец. Они его хотели остановить, и они думали, что они его остановили, бросив в ров и продав в рабство. Понимаете, что у каждого... Помните Неемия, который восстанавливал стены? У него кто был? Санавалат. Помните? Товия. И там вот эта куча вот этих лоботрясов, которые ничего не делали. Они просто ходили и смотрели: лисица пробежит. Слушай, не бегают лисы? Стена строится и строится. Они потом войной начали идти. Сначала твой Санавалат, он сначала тихо тебя будет убеждать. А потом он всю твое родство поднимет против тебя. Всех друзей твоих скажут: будем молиться. Серьезно, я всегда хочу понять, о каком аде вы говорите? Если я в него шел, я развернулся, иду в другой ад, я не понял. Ай, Иисус. Сатана знает, что внутри из нас каждого скрыто сокровище. Он обязательно попытается остановить тебя. Я вам честно скажу, что, родные мои, до сего момента я видел, что у него очень хорошо получается. У дьявола очень хорошо получается абортировать судьбы людей, потому что они находятся не в правильном обществе, не там, где их поднимают, где им пророчествуют только хорошее, где люди говорят: ты поднимешься, ты состоишься, ты будешь сильным, ты бросишь курить, ты бросишь пить. Ты наведешь порядок в своей семье, наведешь, и Бог на твоей стороне. Но нам нравится иногда общество, все говорят: ну как дела, плохо, еще хуже будет. И ты, но чувствуешь себя как дома. все воняет, булькает, и оно так для тебя привычно. Я водяной. Никто не дружится со мной. Одни мои как подружки, пиявки, да лягушки. Уйди из болота! Уйди, чтобы перестали быть твои подружки, пиявки и лягушки. Ну, у него хороший конец, у водяного. А мне летать охота. Помните этот мультик такой хороший? С таким сильным-сильным смыслом. Хоть и коммунисты делали, но заложено. И ты иногда посмотри и скажи, все мои подружки, пиявки и смердючие лягушки. Слушай, уйди из болота. Уйди. Выйди из этого болота. И скажи, Господь, вымойся и найди то общество, где тебе не будет, может быть, так легко, мягко, привычно. Вокруг все твои подружки. Может быть, ты войдешь в сферу неизвестного. Ты войдешь в сферу, где такие же самые, как ты, wow, то же самое борются, идут. Еще не все так хорошо получается. Но мы уже не будем идти назад в болото. Вы слышите меня, церковь? Я еще не там, где я хочу. Но назад я уже не вернусь. Хватит. Я уже попробовал, что такое полетать. Хоть коротко, но круто. Ну, я. Они даже говорят, летать. Мы не созданы летать. Аминь. Сиди. Рожденный ползать. А если даже рожден ползать, придешь сюда, мы научим тебя летать. Две самые важные вещи, если ты ничего не понял из этой темы, пойми только одно. Ты должен уснуть, и все, что ты имеешь, находится внутри тебя. И только когда ты уснешь, то есть когда ты отдашь Богу право, право хозяина, Он сможет сделать что-то великое с твоей жизнью. Он сможет сделать что-то огромное с твоей жизнью. Смотрите, как получается вообще этот принцип работает. Сначала Бог помещает нужду или голод в твое сердце и отходит. И Он смотрит на тебя. Что ты будешь делать с этой пустотой внутри тебя? Он внимательно наблюдает, что ты будешь делать. Многие люди, знаете, что начинают делать? Начинают сами своими руками заполнять эту пустоту. Начинают сами делать все, чтобы заполнить эту пустоту. Мне это не нравится. И что получается? Получается маразм. Получается, человек все делает своими руками. Знаете, мне так нравится этот принцип. Знаете, Бог создал человека из праха земного. И животных Он тоже создал из праха земного. Но потом Он вдохнул в человека дыхание жизни. И стал человек душою живою. Человек троичен, дух, душа, тело. Животные не троичны. Они имеют тело и душу. Духа они не имеют. Поэтому мы с вами должны понять. Мы с вами можем создать животное. Мы с вами можем создать что-то живое, но оно не имеющее духа. Оно будет существовать совсем недолго. Оно никогда не принесет тебе счастья и радости. Это то, что ты создал твоими руками, будет всегда напоминать тебе о том, что ты непослушный и совершил что-то ужасное. Родные мои, поэтому те, которые совершили это, покайтесь. Потому что я знаю, о чем я говорю, и я совершил это в своей жизни. Но знаете что? Господь мне помог отложить моего Измаила, и Он мне дал моего Исаака, который растет не так, может быть, как хотелось бы, может, не то происходит, что хотелось бы. Но я знаю, что этот Исаак набирает силы. И когда этот Исаак маленький встанет, всем мало будет места на этой земле. Я вам серьезно говорю, если в тебе какая-то мечта, на которую ты не хочешь делать какие-то быстрые вещи, готов ли ты посвятиться своей мечте на всю свою жизнь? Можешь ли ты сейчас подумать о том, что бы ты хотел делать до конца своей жизни? И когда ты продумаешь и скажешь, действительно, это мое, оно живет внутри меня, посвятись этой вещи. Не бегай, не прыгай, не думай, что кто-то поможет тебе состояться. Вот я поменяю церковь, вот я поменяю пастора. Родные мои, твое нутро никто не поменяет. Потому что то, что у тебя было в той церкви, у того пастора внутри, у тебя будет и здесь, в этой церкви, у этого пастора внутри. Потому что тебя никто не меняет. Ты меняешь окружение, но ты не меняешь, что находится внутри тебя. И ты пытаешься, что кто-то поможет тебе состояться. Это абсурд. Только Бог может помочь тебе состояться. Только Бог может вывести из тебя. Когда Он выведет, вы увидите, что это будет за прекрасная вещь. Когда Бог выведет, иго мое благо и бремя мое легко, мое бремя. Мне так нравится, как говорил здесь, и смотрите, как говорил Адам. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться мне женою, ибо взята от мужа. То есть то, что Бог выведет из тебя, это будет твоя частица. Вы слышите меня? Почему люди не посвящены? Потому что они исполняют, они жандармы, они исполняют что-то, что они не хотят делать. Но когда Бог выведет твое дитё, оно будет настолько твое, что ты никому не дашь его в обиду. Ты не дашь его остановиться. Ты не дашь этому ребенку никому его в обиду, никому. Потому что он твой. И когда Измаил стал обижать Исаака, Сара вышла и сказала, вышвырни эту рабыню и этого мелкого поганца. Потому что он, вот эта гадость, уничтожает твою настоящую мечту. И поэтому, хочешь ты или нет, тебе придется расстаться с тем, что ты создал своими руками. Иногда нам так не хочется. И Авраам, он не хотел расставаться, он не хотел. Он искал лазейки, как бы не убрать его. И потом Господь ему проговорил. Помните, что Господь ему проговорил? Господь мужику говорит, знаете, когда? Когда мужик непослушный. В этом случае Бог говорил через Сару. И Господь приходит к нему, я не буду открывать время, коротко. Он приходит ему и говорит, тебе жена сказала, послушай свою жену. Там конкретно так и написано, послушай слов Сары и сделай, как она тебе сказала. Как это? А вот так это. Потому что не сможет жить две вещи в твоем доме. Вы слышите меня, церковь? Никогда две вещи или две мечты, или два сына не смогут расти в одном доме. Как бы ты этого ни хотел, нам так не хочется позориться. О, я понимаю тебя. Мне так не хотелось позориться. И я реанимировал эту бедную, дохлую церковь, как мог. Еще одно служение. Еще одна молитвочка. Понимаете, Бога там нет. Перестань реанимировать трупа. Закопай, поставь крестик и напиши «Sorry, Jesus, больше так не буду». Как мне не хотелось позориться. Это же все узнают. Это же Измаил поганый, он же бегает везде. И все мне звонят, а помнишь свою старую церковь? О, опять Измаил! Он живой тварь. Но самое главное, что он уже не живет в моей хате. Вы понимаете, церковь? Не могут жить две мечты. Одна рожденная тобой, созданная тобой. И то, что Бог тебе дал. Хочешь ты или нет, расстанься с трупом и перестань его реанимировать. Закопай, попроси прощения, и чтобы точно все знали, сам всем расскажи. И расслабься. Они говорят, а мы помним, какой ужас был. Я говорю, слушай, если ты хочешь по-настоящему ужас послушать, приезжай ко мне, я тебе точно все расскажу. Я говорю, ты даже не знаешь, что там было. Все такие, опа, сразу тишина встает. Потому что они понимают, меня не возьмешь этим, Измаилом не возьмешь. Я этого Измаила опять... Правильно, правильно. Ты знаешь, что ты ошибся. Да. Все ошибались, кроме одного Иисуса Христа. Единственного. Все. Петр, Павел, что угодно, кого угодно, вспомните, все ошибались. Кто-то предавал, кто-то подставлял, кто-то там врал, лицемерил, что угодно. Мы все имели пролеты в своей жизни. Родные мои, ну я тебе говорю, перестань реанимировать трупа. И у некоторых из вас трупы есть. Поэтому я эту тему и говорю. И вот слушайте, если Бог говорит прямо сейчас через эту тему тебе, и ты знаешь своего трупа, ты знаешь тот бизнесок, который тебе нужно убить. Когда будешь реанимировать в следующий раз, вольтаж подними, стукни раз, и все. Я вам серьезно говорю, слушай, перестань реанимировать труп. Я вам серьезно говорю, это слово конкретно кому-то из вас. Вы никогда не получите мечту от Бога, пока не закопаете трупа. Это не мавзолей, и он не Ленин. Не надо его бальзамировать. Я вам серьезно говорю? Только потом, когда Бог увидит ваше сердце, что вы согласны отдать, вы согласны посвятить всего себя, Бог говорит, получишь. До этого ты будешь, у тебя, знаете, как ты будешь рваться на два куска, на две части будешь разрываться. Здесь настоящее призвание тебя ждет. Здесь настоящие друзья. Здесь настоящее ведение, цели, жизнь, Бог. И здесь второй Измаил, который тащит тебя, который постоянно говорит тебе, все это не то, ты должен быть здесь. Ты понимаешь, что ты сюда, сколько ты сюда пожертвовал? Посмотри, ты даже паркинг-лот себе купил. Свое место, лавочку уже купил. И даже на гробик стал собирать, аллилуйя. Как же ты оставишь вот это место, драгоценный брат? Господь говорит, оставь, пусть этот труп умрет. Бог не собирается тебе на гробик собирать. Он собирается тебя воскресить и дать тебе жизнь, дать тебе будущее и свободу, дать тебе призвание и мечту, в которой ты состоишься и будешь постоянно ходить с улыбкой на лице. Не с натянутой, с настоящей. Ну, мы так упрямы, мы не хотим спать. Просто подними руку сейчас, подними. Только послушные будьте. Поднимите, вы что, я не понял. Все поднимите. Все. Скажи, Господь, усыпи меня. Аминь. Молодцы, хорошая молитва. Коротко и ясно. Запомните, все вопросы, церковь, находятся у вас внутри. Та мечта, которую Бог заложил в вас, она находится внутри вас. Все, что вы имеете, мечтаете, хотите достичь, оно в вас. Но дьявол или попытается остановить вас разочарованием, или второй шаг, он даст тебе Измаила, которого ты будешь реанимировать всю свою жизнь. И в конце концов, будешь сидеть, ничего не достигший, ни к чему никогда не пришедший. Все, что когда ты хотел, о чем ты мечтал, никогда в твоей жизни не совершилось. Лучше сейчас сделай этот шаг. Лучше сейчас скажи, Господь, я отдаю тебе мое сердце. Я отдаю тебе мою жизнь. Пожалуйста, я хочу быть сораспятым тебе и увидеть настоящую мечту в действии. Amen. Давайте мы встанем. Господь, мы благодарим Тебя. Просто поднимите руки, поблагодарите Его за то, что Он такой великий, такой прекрасный. Может быть, это был ответ на какие-то Твои вопросы. Просто скажи, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что еще одна часть моей жизни раскрыта. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что мы не просто прожигаем здесь время. Мы не просто приходим сюда, Господь, провести время, увидеться с родственниками. Мы приходим сюда, чтобы поесть. Мы приходим сюда, чтобы услышать Слово Твое. Мы приходим сюда, чтобы поклониться Тебе. Мы приходим сюда, Господь, чтобы посвятиться. Я прошу Тебя, Отец, я молюсь сейчас, пусть каждый, слышащий мой голос, войдет в свое призвание, займет свое место, и никакой дьявол, никакие люди не смогут остановить никого, кто находится здесь. Пусть никто не сможет повлиять на нашего ребенка, которого Ты хочешь родить через нас. Не дай дьяволу, Господь, абортировать то призвание. Я прошу Тебя, Господь, пусть каждый здесь состоится. Пусть каждый займет место в теле Твоем. Ведь всего лишь здесь мы живем 70-80 лет. И мы, Господь, проводить всю вечность будем с Тобой. И я прошу Тебя, не дай никому здесь прийти, Господь, с пустыми руками. Прийти с пустыми руками, Иисус. Никому. Во имя Иисуса Христа. И все сказали...